Глава вторая. В ту пору один из потомков Левия взял себе жену, тоже из потомков Левия. У них родился сын. Мать увидела, как он хорош, и 3 месяца прятала его. А когда прятать стало уже невозможно, она взяла ковчег, сделанный из папируса, обмазала его асфальтом и смолой, положила в него младенца и оставила на берегу Нила в тростнике. Сестра ребенка стояла поодаль и смотрела, что будет дальше. И вот к Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Она заметила ковчег в зарослях тростника, велела рабыне его принести, открыла и увидела младенца. Младенец плакал, ей стало жаль его. «Это еврейский ребенок», — сказала дочь фараона. Сестра ребенка спросила у нее: «Может, я пойду позову кормилицу-еврейку, чтобы она выкормила для тебя этого младенца?» «Сходи», — сказала дочь фараона. Девочка пошла, привела мать ребенка, и дочь фараона сказала ей: «Возьми его и выкорми для меня, я тебе заплачу». Женщина взяла младенца и выкормила его. А когда он подрос, привела его к дочери фараона. Та усыновила мальчика и дала ему имя Моисей, сказав: «Это означает, что я вынула его из воды». Шло время. Моисей вырос. Он пришел к своим братьям, евреям, и увидел их тяжелый труд. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. Оглянулся Моисей по сторонам, никого рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок. На следующий день Моисей снова туда пришел и увидел, как дерутся друг с другом 2 еврея. «Зачем ты бьешь своего товарища?» — спросил Моисей у обидчика. Тот ответил: «А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь убить, как убил египтянина?» Страшно стало Моисею. Он понял, что все обнаружилось. Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить Моисея. Но Моисей бежал от фараона и поселился в стране Медьянитян. Когда он сидел у колодца, туда подошли 7 дочерей медьянского жреца, чтобы начерпать воды и наполнить поилки для отцовской отары. Подошедшие пастухи стали гнать их прочь, но Моисей встал и заступился за девушек, а потом напоил их овец. Когда девушки вернулись к своему отцу, Реуэлу, тот спросил: «Что вы сегодня так скоро?» «Какой-то египтянин», — ответили они, — «заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды и напоил овец». «Так где же он?» — спросил отец. «Почему вы не позвали его? Зовите, пусть поест с нами вместе». Моисей решил остаться у медьянитянина. Тот отдал Моисею в жены свою дочь Циппору, и у них родился сын. Моисей дал сыну имя Гершом, сказав: «Это означает, что я стал переселенцем в земле чужой». Много времени прошло. Царь египетский умер, сыны Израилевы стонали от тяжкой работы, взывали о помощи, и стон их дошел до Бога. Услышал их стоны Бог и вспомнил свой договор с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог обратил свой взор на сынов Израилевых. Бог озаботился их судьбой.